149. Сокровенность есть и бережливость, и целесообразность. Можно посадить цветы, которые могут вырасти на данной почве. Нужно знать, когда и кому можно доверить зерна. Так вырастает понятие гуру. В нужнейшей и простейшей форме гуру скажет особенно необходимое. Если он охранит сокровенное, значит, это нужно временно. Не может быть подозрений, что гуру утаивает во вред. Нужно принять гуру как руководителя. Таким образом и понятие тайны преображается. Очень важно усвоить, что так называемая великая тайна не есть преграда, но лишь охрана пути. Если человек еще не собрался в путь по причине сомнений и страха, то никакая мера не подвинет его. Посреди пути такой путник обернется вспять, но идти назад отвратительно, потому гуру поможет найти лучший путь. Он пояснит, что сокровенность есть сокровище нерасхищенное.